Станислав Алексеевич Поздняков, рожден в 1973 году. София Станиславовна Позднякова, рождена в 1997 году. Саблисты, четырехкратный олимпийский чемпион и двукратная олимпийская чемпионка, многократные чемпионы мира. Станислав Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске в семье врачей Алексея Васильевича и Ольги Сергеевны. Подвижного и энергичного ребенка родители с 6 лет приобщили к спорту. 3 года Стас занимался плаванием, но монотонное движение от одного бортика к другому ему было неинтересно. «Хочу заниматься футболом», — заявил однажды мальчик. Родители поддержали сына. В день, когда Стас и мама направлялись записываться в футбольную секцию, им на глаза попалась вывеска фехтовальной школы. Шпаги, рапиры, сабли, возможность сразиться с настоящим соперником захватили воображение мальчика. Первые же занятия подтвердили — этот спорт для него. Скоро на юного спортсмена обратил внимание заслуженный тренер Борис Леонидович Писецкий. К групповым тренировкам прибавились индивидуальные. Стас, следуя советам наставника, оттачивал владение саблей. Результат не заставил себя ждать. Еще будучи школьником, он выиграл первенство СССР среди юниоров и стал мастером спорта. Успех не вскружил юноше голову, а наоборот, подстегнул еще лучше учиться и тренироваться. Главная черта Станислава — трудолюбие. Еще он очень умный, его интеллект часто выручает на дорожке. Фехтование не стоит на месте, и надо уметь всегда перестраиваться. Борис Писецкий. Спорт, конечно, важная часть жизни человека, но это не вся жизнь. После окончания школы пришло время выбирать профессию. Станислав поступил в Новосибирский электротехнический институт. Студенческие будни захватили его с головой, но фехтование он не оставил. Первую половину дня он проводил на лекциях, а во второй спешил на тренировки. В 1992 году Станислав, студент второго курса, в составе сборной СНГ на летних Олимпийских играх в Барселоне, завоевал первую золотую медаль. На взрослом чемпионате мира через 2 года он взял серебро в личном зачете и золото в командных соревнованиях. На следующих Олимпийских играх в 1996 году в американском городе Атланте Станислав поставил рекорд, взяв золото в личном первенстве. Он стал третьим российским спортсменом в истории Олимпийских игр, которому это удалось. Поздняков задумался, а ведь спорт может стать его основной профессией. В 1997 году он перевелся на 3-й курс отделения физкультуры педагогического университета, где окончил 2 курса за 1 год. К этому времени он уже был 3-кратным олимпийским чемпионом. Благодаря спорту Станислав обрел и счастье в личной жизни. На сборах он познакомился с Анастасией Кузьминой, мастером спорта по фехтованию на рапирах. Она тоже состояла в сборной России. В 1993 году молодые люди создали семью и чуть позже стали счастливыми родителями 2 дочерей. В 1997 году родилась София, в 2000 году — Анна. Заслуженный мастер спорта России, 4-кратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, 5-кратный обладатель Кубка мира по фехтованию на саблях, Станислав Поздняков завершил спортивную карьеру в 2008 году и посвятил себя работе Федерации фехтования России, продолжив развивать свой любимый вид спорта. Его дочь София с 2007 года начала занятия в Центре спортивной подготовки по фехтованию в Новосибирске. Первым тренером девочки стал Сергей Степанкин. Наставник отметил хорошую физическую подготовку ученицы, ведь девочка раньше занималась плаванием и спортивной акробатикой. София, как и отец, выбрала саблю и старательно тренировалась, перенимая секреты мастерства. С 2016 года она начала выступать за ЦСКА, Спустя год талантливая и трудолюбивая спортсменка стала чемпионкой мира в категории юниоры. Ее пригласили в состав национальной сборной. На фоне сверстниц Соня выделялась сразу. Лидерские качества ей явно передались от родителей. Она во всем, будь то кросс, баскетбол или другая игра, хотела быть первой. С первого занятия было видно, она человек спортивный и исполнительный. Сергей Степанкин. В 2018 году София на своем втором взрослом чемпионате мира в Китае одержала убедительную победу над именитыми соперницами и стала двукратной чемпионкой мира и Европы. Все награды и титулы Софии удалось получить ценой упорных многочасовых тренировок и полной самоотдачи на соревнованиях. В 2021 году на 32-х летних Олимпийских играх в Токио София завоевала две золотые медали в личном и командном первенстве. Когда на высшую ступень олимпийского пьедестала поднялась София, сердце отца наполнилось счастьем. Казалось, только вчера он держал на руках маленькую Соню, а сегодня она двукратная олимпийская чемпионка. За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпиаде, София была награждена Орденом Дружбы. В настоящее время Станислав и София Поздняковы активно занимаются развитием российского спорта и вдохновляют спортсменов на новые победы.